Ночь на 27 сентября. Ночь прохладная. Обычные воздействия, вибрации кровати. С вечера видела опять облако рассыпающихся черных осколков. Битва продолжается. Ощущение горения в конечностях. Все окна открыты настежь. Холодные мешки в ногах и под головою. Посреди ночи ощутила взрыв в периферии моей ауры. И все залилось пурпуровым светом. Было несколько приступов острой тоски, особенно сильно при пробуждении от дремоты. Почти ничего не слышала. Утром пришла телеграмма о смерти Ореолы. 24. Тяжко. Бедная Порума. Как я хотела бы иметь ее у моего сердца. Вечер. Беседа у кресла владыки. Посидим. Рок нелегкий, и явление утверждено как самоотверженная радость. Что означал взрыв в моей периферии ауры? Битва.